о предыдущих ты, не только я, кого-то забраковал твой черный приятель, он мне не приятель, ветеран проигнорировал мое ворчание, кого-то забраковали мы, кто мы, и снова он не обратил внимания на вопрос, а кто-то и сам свихнулся, как тот жирный борчонок. Короче, Ратмир зажал светящийся цилиндр в пальцах за один конец и поднял его вертикально перед моим лицом. Времени у нас немного, но тебе хватит, и прежде чем я доверю тебе свою шкуру, а точнее то, что от нее осталось, я хочу, чтобы ты заглянул сюда, и сказал мне, что видишь. Я не уверен в том, что хочу это делать. Ответ неправильный. Лицо ветерана, располагающееся сейчас позади свечения, нахмурилось. Подумай еще, если бы я решил тебя погубить, то сделал бы это минут пять назад, без применения технических средств. Говорят, есть вещи и похуже смерти. Ратмир продолжал хмуриться на фоне игры бирюзовой спирали, но злился. А, похоже, напряженно размышлял. Когда ты заглянешь в ключ, кажется, теперь он начал размышлять вслух. Он поставит тебя перед выбором. И если твой выбор мне понравится, может быть, я расскажу тебе о том, как на самом деле устроен мир. А если нет, на подсвеченном лице растянулась волчья ухмылка, тогда точно не расскажу. Я машинально чуть отступил. Напоминаю, без меня тебе отсюда не выбраться. Это ты так говоришь. Вот сейчас и проверим. Видишь, что спираль вращается? Вижу. И все быстрее? Да. Я перевел взгляд на глаза ветерана. Это значит, что со мной все в порядке и мы можем идти дальше. Это значит, что со мной все в порядке. Смотри дальше. Ты видишь одну или несколько? Спираль? Вроде одну. Вроде или одну? Одну. Хотя, кажется, спираль и правда начала как-то расходиться в стороны на две похожие кривые линии. Или это у меня в глазах двоится? Нет, точно разошлась. И каждая начала собирать вокруг себя все новые и новые маленькие светящиеся искорки. Они притягивались к двум крутящимся спиралькам со всех сторон, словно намагниченные. И каждая искорка вставала на свое место, в соответствии с каким-то строгим порядком. Иначе и быть не могло. Все они подчинялись законам, которые древнее любых кодексов, которые лежат в основании самого сущего, самого мироздания. Постепенно обе спирали обросли целой гроздью светящихся точек, сотнями, тысячами. О, да их самих вокруг меня уже несколько и с каждой секундой все больше. Кажется, они просто делятся ровно пополам, а потом обрастают все новыми искрами, затягивая их в себя своим бесконечным вращением из какого-то невидимого хаоса, и превращая все вокруг это удивительное упорядоченное движение света. Теперь они становятся меньше, но их количество все больше. Уменьшаясь, светящиеся спирали постепенно занимают все пространство вокруг, как звезды на небе в тот момент, когда в районе отключают электричество, и становится видно почти всю галактику. Нет, это не звезды и не небо, это одна большая капля, и в то же время бесконечно маленькая по сравнению со мной, полная мелких частиц, этих двойных спиралей, сотканных из самой энергии, но живая. Эта капля медленно подползает к другой такой же, переливаясь миллионами звездочек внутри себя, и вдруг резко вытягивает в сторону своей копии липкий отросток. Этот отросток постепенно обволакивает пару, и они становятся одним целым, но теперь в два раз больше. Пульсация, свет, и вот капель уже 4, 8, 16. Удваивая свое количество каждый миг, эти дрожащие капли быстро заполнили все вокруг, совсем как те звездочки, и точно так же опять образовали одно целое. Что это? Чье-то сердце. Бьется спокойно и ровно, обеспечивая движение, питание и рост того организма, внутри которого вдруг очутилось мое сознание. Все, что для этого нужно, такие же капельки, которые еще не стали частью единого целого, и которых вокруг в избытке. Стук, глоток, вдох, выдох. Шумно и часто дышу, одновременно обнюхивая тушку какого-то мертвого зверька. Он еще теплый. Я только что убил его после недолгой погони, и небольшая одышка еще мешает наслаждаться запахом его свежей крови, запахом свежей энергии, готовой стать частью меня, частью моей жизни, частью моих будущих погонь. Ведь твой дух не умер, зверек, не стал бесславно гнить под какой-нибудь корягой. Теперь он будет охотиться вместе со мной. Впиваюсь в теплую плоть своими длинными клыками и отрываю от кости добрый кусок печеного мяса. Пресное, ни соли, ни специй, полусырое, но такое желанное. Голод нам больше не грозит, братья. Духи снова принесли нам удачу. Люди вокруг меня отвечают радостными криками. Но люди ли, сутулые и обросшие грязной шерстью спины, низкие лбы, квадратные челюсти, неважно, я тоже не красавец, но это мой род, мое племя, часть меня самого. Все бросают обглоданные кости обратно в огонь, духом тоже нужно насытиться. Вот, смотрите, дым идет вверх, это он так уносит дух мяса нашим предкам на их небесный пир. Духи будут довольны, и завтра нам снова повезет. Снова вгрызаюсь в свою честную долю, и, откусив от небольшой лепешки подсохший край, поднимаю взгляд на бесконечное поле, засеянное какими-то низкими злаками. Это пшеница, что ли, мелкая, какая-то, как пшенная каша, но в нее вложено столько труда, столько энергии, тех самых искорок и спирали, из которых соткано все вокруг. Мы несколько месяцев отрывали их от себя, чтобы передать их почве, слабым побегам. Эта земля полита нашим потом ничуть не менее щедро, чем дождями. И вот теперь она отдает нам все обратно, но теперь гораздо больше, ведь нашему вождю благоволит удача. Дух великого предка живет в нем с рождения и делится этой удачей с нами. Жарко сегодня, солнце слепит, даже если на него не смотреть. Или это не солнце? Нет, это яркое пламя, пожар, и его устроил я. Горите, злодеи, горите, так вам и надо. Нечего было оскорблять наших предков, топтать нашу землю и травить наши посевы. Вы сами виноваты, вам тут не место, и вашим духом, тем более. Пускаю стрелу в чью-то грудь, едва прикрытую тканевым доспехом, и враг хватается за торчащую из груди деревяшку, задыхаясь от крови в легких. Рублю наотмашь кривым топором, и другой падает навзничь, рефлекторно зажимая рану на шее. Колю копьем прямо в живот, и в нос бьет запах чужой крови и содержимого кишечника. Но что это? Мое племя. Мертво мы проиграли как? Ведь наш вождь сильнее всех. Ему всегда и во всем везло. Этого не может быть. Не может быть. Это какая-то злая магия. Чужое колдовство. Проклятие. Так нечестно. Тяжесть в ногах. Руки тоже не поднимаются. Это деревянные накладки, которые не дают мне толком пошевелиться. А вокруг какая-то толпа уродов. Они совсем не похожи на нас. Кажется, меня продают, словно мешок лишнего зерна, которое все равно сгниет до весны. Но как я могу быть лишним? Я же всю жизнь был нужен, необходим моему племени. Значит, я особенный, и никак не могу быть просто лишним. Что? Никто не хочет меня покупать? Говорят, что слишком строптиво и не будет работать. Конечно, не буду. Уж лучше умереть вместе с моим племенем и стать частью нашего великого предка. Кажется, кто-то все-таки готов за меня заплатить, но не для того, чтобы я гнул на него спину, а для того, чтобы принести меня в жертву своим богам. Еще чего, их богам слишком скучно смотреть на то, как людей бросают в огонь, как будто обглоданные кости. Они предпочитают смотреть на то, как мы сами друг друга убьем. Я и такие, как я, люди из каких-то далеких земель, с другим цветом кожи, другими волосами и глазами, говорящие на непонятных языках, но каждый из них точно так же остался один после нашествия этих. Кто-то сдается без боя, лишь рыдая от отчаяния и бессилия, кто-то наоборот, кажется, наслаждается боем и чужой кровью. Наверное, часть удачи нашего вождя все-таки перешла на меня. Мой противник сломал свое копье о мой щит. Конечно, если так бить, может, это ты специально, ведь я даже не могу тебя спросить, что, вы требуете его смерти, но он уже не может сопротивляться, ведь и так понятно, что я победил. Нет, я не буду убивать безоружного, нет, пусть я теперь ваш раб, но этот выбор еще в моей власти, и это моя воля. Крепко досталось, на спине от плетей нет живого места, но сам я все еще жив, и меня даже выхаживает какая-то девчонка. Ее прикосновения утоляют боль, словно песня матери. Она не понимает моего языка, но очень похожа на девушек из моего племени, такая же красивая, и я продолжаю жить, день за днем, и побеждать, день за днем, и я привыкаю, день за днем. Рукоять меча уже не натирает мозолей, мелкие раны и ушибы не доставляют неудобств. Я закаляюсь и крепну, словно инструмент в руках нашего кузнеца, день за днем, но на своих условиях. Я не убиваю тех, кто сдается добровольно, тех, кто намного слабее меня. В этом нет ни славы, ни чести, ни даже потехи для этих уродов. Упрямец, вот как они зовут меня на своем странном языке, и это прозвище далеко разлетелось за пределы этой арены, и за стены этого города, кишащего людьми, и теперь эта толпа хочет видеть здесь именно меня. Тысячи человек стекаются в этот город со всех концов этой империи, чтобы увидеть то, как я приношу их богам очередную жертву, и ликуют, когда удача в очередной раз занимает мою сторону арены. Тот, Кто купил меня тогда, как мешок зерна, тоже ликует, и больше не наказывает за упрямство, ведь я сделал его богачом. Наоборот, теперь я получаю все самое лучшее, еду, питье, оружие, и мои раны всегда врачует все та же девушка, с самым нежным прикосновением на свете, никто больше не вправе к ней прикасаться, день за днем, и теперь у меня есть поклонники не только на трибунах арены, лучшие воины со всего света, они видят мою удачу, и преклоняются перед ней, как когда-то воины нашего племени преклонялись перед нашим вождем и духом великого предка. Наверное, он теперь живет во мне, ведь больше никого не осталось. Значит, теперь я, вождь своего племени, племени рабов, племени непокорных упрямцев, которые однажды возьмут свое. Снова пожар, и снова его разжег я. Этот город горит. Эти люди больше не ликуют при виде чужой крови. Теперь они видят, что их собственная кровь, точно такого же цвета, они стонут от боли и вопят от страха, едва завидев моих верных воинов. Бежим во дворец, там живет их главный бог. Я слышал, как они не раз сами об этом говорили. Его трусливые солдаты бросают оружие, не все, но эти отчаянные одиночки не способны оказывать нам сопротивление, а некоторые и вовсе переходят на нашу сторону, ведь их жизнь не сильно отличалась от той, что мы вели в бараках под ареной, и они сами жаждут крови своих бывших начальников. Да их бог, просто дряхлый старик, как он вообще мог держать в своих костлявых ладонях бразды правления этой империи, да он и ложку в них не удержит, задыхается от страха, хватается за сердце, или нет, что это, сжимает в тощем кулаке какой-то прозрачный камень, в нем живет дух твоего великого предка, что за проклятие, не могу пошевелиться. Как будто на мне снова тяжелые деревянные колодки, и мои верные воины тоже застыли, словно истуканы, все лишь смотрят на тусклую алую спираль внутри этого камня на груди старика. Ну уж нет, мой дух сильнее, моя удача сильнее, моя ярость, которую я копил годами, сильнее, рука тянется к мечу, который я только что уронил на мрамор, с трудом, но я все-таки обхватываю потертую рукоять, и заношу клинок над плешивой головой противника. Как и тысячи раз до этого, вокруг словно опять беснуется толпа зрителей, трибуны требуют крови, тысячи голосов приказывают мне убить этого человека, человека, никакой он не бог, и он не в силах сопротивляться, он просит пощады, но не для себя, а для той империи, что он создал, он уверен, что без него и его наследников она обратится в пыль, и те смерти, которые сегодня записали на свой счет мои воины, лишь начало сотен лет бесконечных войн, эпидемий и пожаров, и его ужасный конец станет лишь началом бесконечного ужаса. А потом, когда падут последние стены и уронит оружие последний солдат, в наш мир придет то, что пожрет все остальное. Все те голубые искорки, сплетенные в причудливые двойные спирали, которые до сих пор являются частью меня, частью этого беспомощного старика, и частью той девушки, с самыми нежными на свете прикосновениями, все это снова станет ничем, спирали остановятся и рассыпятся, искры погаснут, жизнь, та которой я ее знаю, исчезнет, и станет ни хорошо ни плохо, станет никак, но что же ты предлагаешь, вернуть моих воинов в клетки, чтобы они снова кормили своими смертями толпу, чтобы ты снова веселился вместе с ними, глядя на то, как мы поливаем своей кровью песок арены, мой клинок все еще занесен для удара, миг, и с ним будет покончено, с его властью, с нашим пленом, но разве мы уже не свободны, разве я стану более свободен, если этот жалкий старик умрет, ведь его жизнь уже в моих руках, и это я сейчас делаю выбор, и я его сделал, клинок летит вниз, и рубит, но не эту тощую шею, а цепь, ту, что удерживает на шее прозрачный камень, и теперь он падает в мою руку. Уже почти, хватаю, воздух, не так быстро, упрямец, Ратмир поспешно убрал от моей руки ладонь с прозрачным цилиндром, и усмехнулся, глядя на то, как я замер с протянутой в его сторону рукой, выбор, я сделал выбор, как ты и говорил, я видел, боец поспешно засунул цилиндр обратно за пазуху и немного поморщился, когда вставил его обратно себе под кусок искусственной кожи, правильный, еще не знаю. Теперь улыбка на изрезанном шрамами лице не казалась мне злобной или угрюмой, скорее просто усталой. Но когда-то я сделал такой же. Кажется, где-то рядом опять раздался звон мечей, как на арене. Нет, это же ключи вертухая. Нам пора. Ратмир тоже услышал этот слабый перезвон. И, быстро проверив узел на трубе, ловко заскочил в тележку со стиранным бельем. Поехали. Глава 9. Побег в тюрьму. После того, как Ратмир быстро выкинул лишние простыни и зарылся на свободное место под оставшимися кипами свернутого белья, изнутри тележки послышался глухой удар, и еще злобное хрипловатое шипение. «Сиди тихо, сук!» Уцелевший после встречи с ветераном арестант в ответ лишь чуть слышно что-то проскулил. Схватившись за борта, я развернул нагруженный контейнер к выходу в стороне, противоположной от привязанного к двери извращенца. Довольно быстро он скрылся из вида за клубами пара. Катить перегруженную тележку стало заметно труднее, но работающие стиралки все-таки медленно ползли мимо под писк колесиков. И я даже смог задать вопрос. «Так я не понял, ты теперь передумал меня убивать?» Приглушенный ответ послышался почти сразу. «Я и не собирался, а в Ликиуме. Твоя девчонка первая на меня прыгнула, она не моя. Кстати, это через нее ты Трогима Волкова знаешь?» Верхний слой простыней чуть приподнялся, не лично, но в главном ты прав. «А что ты там тогда вообще делал?» Пытался понять, с чем имею дело. «Сиди, БЛ». Тележку чуть тряхнуло, точнее, с кем. Арестант снова что-то проскулил, после того, как получил тумака, и, судя по звукам, забился еще глубже в свой угол под простынями. Я чуть притормозил, чтобы отдышаться, хотя в душной атмосфере прачечной это было непросто. Пот начал лить градом, но хотя бы дверь позади пока никто не пытается открыть. Вряд ли полчаса прошло за то время, пока видел историю этого гладиатора. Интересно, старик в конце и был тот самый Кайли Сквазар? Надо будет все-таки изучить этот период, чтобы тоже лучше понимать, с чем я имею дело. Чего встал? Послышалось изнутри тележки. Жарко. Погоди. Я подобрал одну из наволочек и вытер лицо. Слушай, а укол с розой разве не ты Ульяне подсунул? Под маской доктора. Пацан, раздвинув кипы простыней и наволочек, Ратмир высунулся наружу и осмотрелся. «Я вроде бы понимаю каждое отдельное слово в твоей речи, но общий смысл как-то не улавливаю». Закончив озираться, он протянул руку к ближайшему электрощитку, к которому тянулось несколько штекеров от машин, и как-то буднично, между делом, содрал с него пластиковый кожух голыми пальцами. «То есть, типа хочешь сказать, что адская роза – не твоих рук дело?» Я пока просто наблюдал, как ветеран вдумчиво изучает внутреннее устройство щитка, и пузырек под столом у библиотекаря, тоже. «Парень, ты точно не перегрелся?» Мельком покосившись в мою сторону, боец вытянул из щитка толстый кабель, и когда тот перестал тянуться, оторвал его от клемм коротким движением. «Пароль-то хоть помнишь?» «Да помню, помню». Я рефлекторно моргнул от небольшого снопа искр, с коротким шипением выскочившего из щитка следом за оборванным концом кабеля. «А как ты под тига замаскировался?» Таисия говорила, что даже запах был похож. «Тига». Ратмир, сжимая искрящий конец, снова оглянулся. «Ну как открой вон ту машинку, самую дальнюю». Я подошел к указанному агрегату. «Эту?» «Да, но тут еще стирка идет, я вижу». Ратмир нетерпеливо помотал обрывком кабеля. «Вон той кнопкой сними блок и нажми на экстренное открытие». Я выполнил инструкцию, и мыльная вода тут же просочилась мне под ноги. Вязкая мутная лужа поползла в сторону тележки и начала расширяться поперек всего проезда, оставшегося позади нас. «Тик, кстати, тоже племянник твоего комбрига». Я быстренько отступил от растущей лужи обратно к тележке. «А, пацан Волков, так там вся комната им пропахла, и фото с сестрой на видном месте. Слушай, парень, ты только что цепь голыми руками расплавил. Мне точно нужно подробно объяснять, как это работает». «Окей-ей-ей, а чё ты вообще делаешь?» Я уставился на оголенные провода. «Хочу еще небольшой сюрприз для местного вертухая устроить». Присмотревшись к скорости роста лужи, Ратмир бросил провод в ее сторону на пол и, прежде чем снова скрыться под простынями, оглянулся. «Поехали». Отдышавшись, я вновь налег на контейнер с бельем и продолжил путь. Как-то быстро он ушел от ответа про смену внешности. Все-таки что-то темнит, но пока его шкура в моих руках, то и я в безопасности. Хотя как можно быть в безопасности, когда тюремный вертухай вот-вот найдет пачку трупов? А я даже еще толком не понимаю, где нахожусь. Ряды стиралок вдоль стен закончились, и в стене напротив из-за клубов пара выглянули широкие двойные двери, которые, судя по виду, свободно открывались в обе стороны, чтобы в них можно было въезжать и выезжать с вот таким грузом. И еще над ними я заметил лампу, запаянную внутрь плафона из толстой решетки. Сейчас она не горела, но на ней явно читалась надпись «Тревога». Притормозив, чтобы схватиться за край телеги поудобнее, я стукнул ее в стенку. «Ратмир, «А что если Вертухай сейчас тревогу поднимет? Спроси там у этого». Но боец не стал пытать перепуганного зэка. «Не дрейфь, пацан, не поднимет». Не дожидаясь уточняющих вопросов, спокойный босок ветерана сразу продолжил рассуждение. «Администрация наверняка не в курсе этих фокусов. Иначе петухов водили бы сюда прямо под объективами периметра. Дохлых пробитых в шашках не каждый день». Конечно, находит, но это не событие не из разряда экстренных, да из территории мы же еще не сбежали, поэтому искать нас с тобой сейчас будут стараться без палева, чтобы решить вопрос по-тихой, скорее всего, даже не силами обычной охраны, в смысле, да быков каких-нибудь натравит из сидящего контингента, так что поторопись, пока никого не зарядили, уж больно у меня морда сейчас приметная, сейчас, не тупи пацан, толкай быстрей. И я последовал совету о спешке. Дальнейший путь полностью совпадал со сбивчивым рассказом уцелевшего арестанта. Грязный темный коридор после двойной двери вел в обе стороны и был пуст. Я свернул в указанном ранее направлении, и уже за следующим поворотом снова уткнулся в двойную дверь, на сей раз закрытую. Когда тележка столкнулась с ней, створки не пошевелились. Однако возле двери не было никакого поста или отдельно стоящего охранника. Я быстро огляделся. Чё-то тут нет никакого поста. Слышал, изнутри телеги послышался глухой удар и обиженный скулёж. Да наверх надо смотреть. Наверх, вверху, кроме такой же тревожной лампы заметил под потолком объектив небольшой камеры. Глянув в него, я слегка помахал рукой. Фризлянский штурвал, внутри двери что-то коротко стукнуло. И когда я снова поднажал на борт тележки, створки поддались и разошлись в стороны. Проход за открывшимися дверями выглядел так же, как и тот, что остался за спиной, темно-зеленые голые стены, грязь, следы колесиков на полу. Но тут было уже светлее, и в стене слева от дверей оказалось широкое стекло, за которым сидел пожилой мужик, в такой же форме, как и тот, что заправлял прачечной. Но старикан лишь на миг поднял на меня презрительный взгляд, когда я проталкивал тележку через створки, и чтобы он долго не присматривался, я приветливо ему улыбнулся, слегка причмокнув губами, словно в воздушном поцелуе. Брезгливо поморщившись, вахтер поерзал в своем кресле и вновь углубился в просмотр экрана своего небольшого смарта. Вот чем компенсируется строгость законов империи. Тем, что их блюстителям нахрен не нужно рвать задницу за свои ничтожные бонусы. Так же как тому охраннику с парковки, где нас с мелким заластали. А на таких должностях вообще сидят только ради того, чтобы дожить до пенсии, и потом вообще послать весь мир куда подальше. На госслужбе до нее еще можно дожить. Ладно, пока, противный. Дальше должен быть склад. И тут отбитый арестант тоже нам не соврал. Короткий прокат тележки по мрачному тюремному переходу закончился еще одними дверями. Несколько раз можно было свернуть в стороны, но только над этими створками не было камеры, и они со скрипом открылись сами уже после первого толчка тележкой. И когда я въехал в уставленное пыльными стеллажами пространство, то первым делом заметил кладовщика. Похожий на скелет тощий дед лениво глянул на меня сквозь полуопущенные веки. Ну этому-то точно уже ничего не надо, поэтому его сюда и поставили, чтобы не спер ничего. И на серьезного вора взгляд не похож, просто доживает тут на казенных харчах. Типичный Кощей. Некоторые стариканы, которые остались одни, часто творят какую-нибудь мелкую уголовку, чтобы специально заехать на нары, витрину, там, разобьют или консервы в лабазе стырят на виду у всех. Тут, в отличие от улицы, есть и стол, и крыша, и врач даже иногда таблетку другую даст. А как помрешь, похоронит по-человечески. Правильные урки Кощеев не трогают и другим не дают, хотя бездельничать тоже не получится, если еще ходячий, да и администрация не давит, чем такого проймешь, в карцер отправишь, чтобы он там окочурился побыстрее, да они часто того и хотят. Кощей сонно проследил за тем, как я осмотрелся, припарковал тележку возле остальных похожих контейнеров и стукнул в борт. Приехали, наконец-то. Ратмир высунулся из-под белья, тоже огляделся и быстро перелез на пол, когда убедился в том, что кроме старика тут никого нет. А с тем петухом что? Соснуть решил. В смысле, поспать. Ветеран поправил окровавленную повязку на ладони и пошевелил пальцами. Он, живой, да живой, успокойся, но полчасика точно похрапит. Боец повернулся к деду. Эй, аксакал, где тут выход на улицу? Слушай, какой виход-шмиход. Из-за стеллажей внезапно послышался возмущенный ломкий голос. Я щито тут, а дым должен все это грузить-таскать, Билить. Хозяин этого возмущенного голоса быстро шел к проходу между полок, и вот-вот должен был выйти к парковке тележек. Кажется, я его знаю. Уингискин Джаляб. А ну помогай давай, Уасся. Опа. Из-за полок выбежал смуглый бородач в яркой арестантской робе и широко раскрыл на меня темные глаза. От этого устрича. Салам, Хадид. Друг твой, чуть слышно осведомился Ратмир, не сводя острого взгляда с зикистанца. Стоя рядом с ним, я прямо почувствовал, как боец напрягся, словно пружина перед прыжком, и постарался успокоить. Не то чтобы, но типа, еще секунду назад я бы спокойно ответил утвердительно. Конечно, лютым корешом меня зикистанцы никогда не считали, сколько бы мы ни работали вместе, как и любого парня не из их клана, но и врагом я им точно не был. Деловой партнер, который всегда делал все, что обещал, вот более-менее точное определение. Тогда почему сын Ашмида сейчас смотрит на меня так, как будто я только что прямо при нем перепутал его сестру с уличной девкой, да еще и сразу предложил ей поработать ротиком за мелкий прайс. Тимаджан, Хадид тоже заметил то, как напрягся Ратмир, и глянул на него с не меньшей злобой. Однако, замер на месте и продолжил вкрадчивую речь. Ты что это, еще и в петущенный барак записался? Нет, так он смотрит не из-за того, что подозревает меня в каком-то мужском бесчестии. Тогда бы бородач просто поржал. В худшем случае, плюнул на ботинок. Вертуха и прессовать хотели. Я кивнул на окровавленный кулак Ратмира, но у них не срослось. Не срослось, говорыш. Зикистанец продолжал цепко рассматривать фигуру ветерана, и Ратмир отвечал ему таким же напряженным вниманием, а на изрезанном шрамами лице застыла маска гневного презрения. А ведь они оба, зикистанцы, в итоге их глаза встретились. Гордый и дерзкий брюнет ничуть не спасовал под нахмуренным вниманием, и лишь еще больше выкатил грудь колесом. А я вообще думал, ты теперь с серыми бегаешь, Тимаджан. Жгучий взгляд из-под густых черных бровей теперь уколол и меня. Крысой стал наш пацанчик. Отец совсем огорчился, как узнал. Ты о чем? Мое недоумение было, само собой, искренним. И зикистанец это определенно заметил. В свою очередь, вроде бы, даже немного удивившись. А ты, Тимаджан, думаешь, почему я здесь, а не на районе плов тющаю? Могу сходу статей 5 назвать. Я постарался хоть немного перевести нашу беседу на юмористический лад. Тут же определенно какое-то недоразумение, и нужно быть готовым вместе над ним поржать. Так это ты мне сататью с пола в руки вручил, Тимаджан. Угрюмо оскалился Хадид. Шутить он был явно не настроен. Вот уж от кого не ждаль, Каниш, Уилим Балясим. Я да мы же с тобой в последний раз. Черт, точно, беспилотник. Похоже, с угоном случился какой-то косяк, несмотря на то, что я им тачку прямо в руки вложил. А, чё, восопомнил теперь, Уасся? Бородач явно заметил, как меня осенила догадка, и добрее от этого не становился. Слушай, Зикоид, Ратмир явно терял терпение, и сделал шаг вперед. Нам некогда, есть претензии, пиши прокурору, я тебе сейчас так напищу, кровь из жоп походить будешь. Отскочив назад, Хадид мгновенно вытащил из-за штанины заточку и принял боевую стойку. Вау-вау. Я поспешил шагнуть вперед ветерана, который тоже немедленно вооружился и пригнулся перед прыжком. Хадид. Непонятка вышла, матерью клянусь. Ай, мать не позорь, пацан. Огрызнулся бородач. Через квартал уже меня серые тормознули. К ним тревожка скинулась, как только я внутрь залез. Так ты же сам у искры спрашивал, как ее отключить. И не отключил, а еще и на других валишь теперь, Тимаджан. Хадид продолжал стоять в готовности к прыжку, хотя при этом деланно покачал головой. Ай, нехорошо поступаешь. Ладно, некогда мне с тобой спорить. Да вас и хрен переспоришь, если заведетесь. Короче, Хадид, я шагнул ближе, несмотря на угрозу. Лучше ты сейчас никому не сделаешь. Я и не собираюсь. Огрызнулся бородач. И останешься тут уже не за угон. Я покосился на Кощея. Тот взирал на развернувшуюся сцену со слабым интересом. Слабый козырь, конечно, вряд ли настучит потом на Хадида. С другой стороны, резать стариков узикистанцев все же не принято. И свидетель есть свидетель. А ты корыса соусим стал, Тимаджан. Об этом еще поговорим. Кем я стал? Я сменил примирительный тон на угрюмый. Слабости заискивания бородачи презирают чуть ли не больше предательства. Но сейчас я собираюсь отсюда свалить. И если успокоишься, помогу и тебе. Откиснешь месяцок в горах у родичей, сделаешь новую ксиву и вернешься опять к отцу как новый. Ай, вырю тебе, Тима. Ай, прямо вот беру и вырю. Хадиди изобразил фальшивую радость. «Ща до потолок допрыгну, погады, да чё ты с ним?» Прорычал позади меня Ратмир, и я поспешил поднять перед ним руку, продолжая обращаться к бородачу. «А искре поверишь, из Тертый круг?» – недоверчиво прищурился зикистанец. «Да, из северов. Она то ж тут щитоль, типа того». Я вытащил припрятанную раскладушку, и, ни секунды не мешкая, набрал нужный номер на громкой связи. «Красавчик, кажется, девушка на том конце провода что-то ела. Ты чего тянешь? Мне говорят, ты все еще не в шашках, но я вижу, что уже за периметром». Зикистанец удивленно поднял брови. Он явно узнал ее звонкий голос и даже чуть опустил руку с заточкой. Тут новые вводные нарисовались. Я продолжал внимательно смотреть на него, разговаривая с трубкой в руке. «Меня, малость, не в ту хату отвезли, в которую должны были. Упс». Искра сделала торопливый глоток и тут же затараторила. «Но это точно не из-за нас, красавчик. Я ж не дура тебя так подставлять. Ты чего? Да не кипиши, я не гоню». И уже почти вылез. «Только теперь мне вместе с собой нужно будет из шашек еще двоих вывести. Смогете устроить? Не чеси у тебя запросы». Судя по звукам из трубки, девушка почесала в затылке. «А я их знаю, одного даже лично». Я чуть придвинул трубку к Хадиду. «Скажи привет, что ли, Периуэт, красавец». Зикистанец расплылся в улыбке. «Ну йо-а-а-мана!» — воскликнул голос в трубке. «Хат, ты чё там делаешь, Дуэт?» «Так, ладно», — оборвала его искра. «А кто второй? Тоже из зикистанцев?» «Угу». Я покосился на угрюмого Ратмира, только не в том смысле. Недавно по нему общались. Ветеран чуть приподнял бровь, услышав об этом факте. А сообразительная хакерша, конечно, поняла, в каком смысле Ратмир тоже зикистанец. «Ох, елки, и чё, он там себя хорошо ведет? С поведением у нас у двоих сейчас проблемы, поэтому нужно побыстрее наружу». Хм. Несколько секунд из трубки слышались только торопливый стук клавиши, поскрипывание кресла. «Ща, погодите, мальчишки, все-таки мне удалось немного разрядить обстановку». Зикистанец и зикистанец перестали сверлить взглядами друг друга, и теперь смотрели на трубку в моей руке с одинаковым легким удивлением. И трубка заговорила спустя еще несколько секунд. «Блин, слушай, красавчик, а они там как, друг друга на перо еще не хотят посадить?» Я снова глянул на старых врагов. «Звучит так, как будто ты нас видишь. Хахе». Искра снова защелкала клавиатурой. «Тогда пусть пока не расслабляются. Чтобы мне вас троих вынуть, им таки придется подраться. В смысле, только так, чтобы остальные сидельцы видели». Иронии в голосе девушки уже совсем не было. «Надо подкинуть дрожжей в этот жандармский гадюшник и устроить им настоящий бунт». Глава 10. Зикистанцы и зикистанцы. Заметьте, не я это предложил. Я указал на трубку в своей руке, которая теперь гудела сигналом отбоя. Сами все слышали. Ратмир, как обычно, недовольно поморщился. «Только, горец, давай на кулаках. Мою шкуру сегодня уже и так продырявить успели несколько раз». Окончание ворчливой фразы утонуло в хохоте бородача. И даже полудохлый Кощей, лениво наблюдавший за нами, сипло закашлялся, пряча улыбку в тощий кулак. «Чел, я убрал телефон и обратился к ветерану. В тюрьме на этот счет лучше другие синонимы использовать. Ай, уасся. Уахахаха. Ну насамещил. Продырявили его. Уахаха». Хадид вскоре тоже поперхнулся и закашлялся. Глядя на окровавленные обмотки на теле бойца, зикистанец, конечно, сообразил, как именно извращенцы из пресс-хаты продырявили шкуру Ратмира, но явно не мог отказать себе в удовольствии лишний раз поржать над противником, и тот еще сильнее нахмурился. «Я и без ножа тебя порвать могу, зикоид, уаха». Хадид резко перестал ржать, вновь услышав обидное прозвище своего народа. Слющий уасса, этот зикоид маму твою, стопы». Я рявкнул так, что бородач даже немного опешил. «Мне пофиг, как будете драться, понарошку или взаправду, но если все еще хотите, чтобы я вас отсюда вытащил, работать будем вместе. Слышь, пацан», — послышалось со стороны ветерана, но и ему я не дал договорить, ткнув в него пальцем. «Ты, кроме танта, еще и волковы твою шкуру себе на стену повесить хотят. И если ты такой крутой спецназовец и думаешь, что сам справишься, милости прошу, можешь даже серым все трупы в прачке на меня свалить. Посмотрим, кому они больше поверят». Тима Джантасов сын большой стал уже, слющ, теперь ты». Я развернулся к бородачу. «За криворукие гонточилы, которую я тебе положил разве что не на блюдце, Тебе вкорячат лет 10 курортов Северного Квансена, а по пути пришьют остальные художества твоих братьев. Для серых вы все на одно лицо, сам знаешь. Любой их эксперт скажет, что это тоже ты последние полгода под камерами светился, чтобы висяки закрыть. До конца жизни будешь пустыню подметать. Отдышавшись, я отступил на шаг с прямой линии между горцем и ветераном и указал на нее. Так что если нравятся такие перспективы, то никого не держу. Встретив оба недовольных взгляда по очереди, светлые Ратмира и черные Хадида, я резюмировал. А если нет, то будем делать только то, что сказала Искра. Меня в любом случае отсюда лики умный адвокат вытащит. Адвокат у тебя есть? Да, немного удивился зикистанец. Но я не за себя стараюсь. Сегодняшняя вылазка для меня – единственный шанс понять, как вытащить Тимку из лап черных. Малый, щито, тож попался? Хадид удивленно поднял густые брови. Хуже, чем ты думаешь, но это моя проблема. Ай, Тимаджан. Бородач покачал головой и спрятал нож за пояс. Нехорошо поступаешь. Тимка-то твой, мы тоже в рот как дружбан. Саказал бы сразу. Короче, ты согласен. Это не был вопрос, но зикистанец кивнул. И я повернулся обратно к ветерану. А ты, значит, опричники все-таки решили тебя в оборот пустить? Да, кажется, это тоже не было вопросом, требующим ответа. И пока я выжидающе молчал, Ратмир тоже кивнул. Ладно, сделаем, как северянка сказала. Трубка в моем кармане, тем временем, пискнула. Пора, гласил текст сообщения от Искры. Тогда вперед. Я оглянулся в поисках выхода. Кощей, в глазах которого продолжал блестеть интерес к происходящему, поднял сухую руку в сторону выхода со склада на улицу. И когда мы поспешили в указанном направлении, дед пошаркал за нами следом, видимо, желая развлечься зрелищем разжигания тюремного бунта. А с имеющимися в моем распоряжении активами, если верить Искре, разжечь его было проще простого. Главное оказаться в нужном месте, в нужное время и под нужными взглядами. Ну и следовать инструкциям, конечно. В качестве нужного места должна была выступить местная спортплощадка, где на трибунах площадки для игр с мячом обычно тусила та часть зекистанской диаспоры Ротенбурга, которой также, как и Хадиду, не повезло оказаться по эту сторону решетки. Здесь они тоже сбивались вместе против всех правил и распорядков, не только поддерживая своих земляков, но и, конечно же, используя их в качестве бойцов в тех случаях, когда того требовали интересы их сообщества. Но, как и в свободной части города, в тюрьмах империи эта банда была далеко не единственной. И когда мы вышли со склада как раз во время общей прогулки, вторую часть спортплощадки, уставленную грубо сделанными силовыми тренажерами, занимали их прямые конкуренты за влияние над остальным сидячим контингентом. Если ворот робзикистанцев был закрыт густыми бородами, опять-таки, в нарушении всех внутренних уставов, то зикистанцы наоборот всегда держали верхние пуговицы расстегнутыми, так, чтобы под яркими робами всегда был виден ворот полосатых тельняшек, разных цветов, в зависимости от рода войск, в которых когда-то служил носитель. Тельняшки, само собой, тоже специально надевались и демонстрировались против правил, вместо обычного серого казенного белья. Ветераны имперские компании, оказавшиеся после окончания войн на изнанке жизни, быстро учились у своих старых противников организации и методом влияния, сколотив, в итоге банду ничуть не менее крепкую, как по ту сторону решетки, так и по эту. Только если горцы промышляли в основном кражами и всякими мутными схемами с контрабандой, то ветераны зарекомендовали себя как одни из лучших исполнителей разных силовых акций, наподобие той, что потерпела неудачу внутри стен Ликиума пару дней назад. Может, поэтому они до сих пор не уничтожили друг друга, оставаясь разведенными в разные секторы теневой экономики. Ведь тот сектор, в котором они могли бы схлестнуться в полный рост, всегда был плотно занят гораздо более влиятельной бандой, не пускавшей в него никого. Крышеванием, вымогательством и рэкетом по-крупному занимались только аристо, а закон называл это податями. И поэтому на их стороне была не только личная охрана и наемные боевики, но и полиция с жандармами. Но, несмотря на это, холодные взгляды плечистых ребят в тельняшках то и дело скользили мимо кучки посмеивающихся бородачей на трибунах. С одной стороны, это выглядело так, словно те были для ветеранов пустым местом. Но, судя по ехидным и наглым ответным уколам темных глаз горцев, те прекрасно понимали, что расслабляться ни в коем случае нельзя, и нейтралитет тут существовал весьма условно, а напряжение между этими двумя группами арестантов чувствовал даже я, словно электричество, вдруг наполнило собой не провода и всякие там конденсаторы, а сам воздух, повисший над свободной частью тюремной спортплощадки, хотя свободной она, конечно, не была, ни в переносном, ни в прямом смысле. Прочие сидельцы либо развлекались бросанием и пинанием мячей, либо, скучая, наблюдали за чужой игрой, смоля куцые окурки. Да и кто-то из двух банд тоже время от времени участвовал в игре или присоединялся к болельщикам, прикуривая куда более солидные сигареты. Именно от них потом остальные курильщики довольствовались остатками. Охраны видно не было, вместо живых вертухаев за такими скоплениями арестантов наблюдали только камеры и различные скрытые датчики на высоких оградах. Видимо, наличие здесь экипированного охранника могло спровоцировать беспорядки куда легче, чем отсутствие. Однако все арестанты были в курсе, что если нарушение режима будет касаться не только внешнего вида, но и чего-то посерьезнее, уже через считанные минуты нарушителей разложит в пыль тюремный спецназ. Мочить из огнестрела те, конечно, сразу никого не будут, ведь у этой тюрьмы, как и у прочих производств и каторжных лагерей, тоже есть план по выпуску готовой продукции, который ни за что не выполнить, если класть контингент налево-направо за каждый неправомерный чих. Но для некоторых бунтарей это будет последней попыткой к непослушанию перед получением тяжелой степени инвалидности от бойца спецназа, или перед визитом в пресс-хату в сопровождении рядовых вертухаев. Вне зависимости от степени вины в беспорядках, выбор между этими двумя стульями администрация никому не давала, полностью оставляя его на усмотрение спецназа и надзирателей, а уцелевших ждал карцер. Поэтому Искра и предупредила о том, что спровоцировать беспорядки будет непросто, но если получится, то и дальше будем действовать по ее плану. Похоже, мы вовремя. Ратмир оглядел спортплощадку и, поправив повязку, кивнул в сторону группы арестантов, пинавших мяч в одни ворота на ближней половине поля. «Я туда, Хадид». Прежде чем ветеран двинулся к многомячистам, я привлек внимание горца. «А, ну не делай вид, что забыл. Как вылезем, она тебе больше не понадобится». «Хе». Стянув с себя верхнюю половину оранжево-голубой робы, бородач протянул ее Ратмиру. «Ну на». Рубаха оказалась размера на два меньше. Но, в принципе, администрация редко заморачивалась точным подбором экипировки сидельцев. Поэтому арестантская форма смотрелась на плечистом здоровяке вполне органично даже в обтяжку. В любом случае, заляпанная кровью повязка была до поры надежно прикрыта. Оставшись в одной меланжевой футболке, зекистанец зябко поежился. «Я тагада вон, в корзинк мячик покидаю», — Хадид указал на другую половину поля, отведенную для тех, кто предпочитал играть руками. «Напомни ток, Джан, какое плечо? Левое, левое», — кивнул Ратмир, не оборачиваясь. И обратился уже к ближайшему игроку, вводившему мяч в игру с края поля. «Чё, за кого я? О, ништяк, за нас пойдешь, братан. Нас как раз ток пятеро». Игрок с уважением оглядел фигуру ветерана и кивнул на поле, задержав ввод мяча. «Вон Муха, Крест, Макар и Часов еще с нами. А я Карась. Тя как звать? Меченый». Лапища Ратмира протянулась к грязному мячу. «Давай я швырну. Беги наперед. Ага. Карась», который и правда был немного похож на какую-то лупоглазую рыбу, с готовностью побежал ближе к воротам, заодно указывая остальным на новичка. «Вон Меченый, Короч, за нас, Хераси. Да он один за двоих считается». Кто-то из команды противников пытался возразить, но, встретив взгляд нового игрока, тут же спрятал свой в землю. «Но мне так-то пох». Еще до того, как Ратмир ввел мяч в игру, Хадид уже подскочил к такому же смуглому бородачу, как он сам, разминавшемуся на краю второй половины поля, и после того, как они быстро обменялись парой фраз на зекистанском, влился в игру, присоединившись к одной из команд, которая как раз играла без верхней части арестантской формы. Я, в свою очередь, постарался смешаться с толпой болельщиков, и, делая вид, что наблюдаю за игрой, начал сканировать толпу на предмет знакомого лица, но знакомое лицо нашло меня раньше. Атлет, этот невзрачный тихий голос с линцой я узнал еще до того, как обернуться. «Мик, для тебя Миколай Стефанович». Сонный взгляд из-под приподопухших век превратился в ироничный прищур почти сразу после того, как знакомый Север заметил мое замешательство. Приветливо улыбнувшись, он слегка ткнул меня кулаком в плечо. «Да ладно, расслабься, парень, шучу. Зови, как душа просит. Искра передала новости, Мик снова состроил усталое лицо. Передала только я кое-чего не понял. Север сунул руки в карманы робы и кивнул на игровое поле. Хадида я знаю, с ним все ясно. А вон тот громила, вроде как, по твою душу давеча мастырился. Разве нет, было дело, и ты его теперь отсюда вытащить хочешь? Может, наоборот, засадить на подольше? Не напутала искорка? Нет, не напутала. Обстоятельства изменились. Его тоже надо вытащить. Ну как скажешь, хотя наоборот было бы проще, конечно. Мик глянул куда-то вверх и по сторонам. Мое дело, в принципе, небольшое. Дорогу вам показать, пока суета начнется. Да чтоб ты, братишка, под раздачу не попал. Насчет друзей гарантий дать не могу. Они в самом замесе по факту окажутся. Ничего, вылезут. Куда, кстати, вылезать? Да вон туда, за ворота глянь. Сам Мик по-прежнему лениво наблюдал за игрой. Там в полу решетку видишь? Угу. Как тревогу поднимут, искорка сливы по сети перекроет. И там ненадолго сухо будет. Не совсем, конечно, но пролезть можно. Там что, канализация? Братишка, более удобный выход ты сам только что отменил. Вытащив из-за уха сигарету, Мик жестом поманил одного из курильщиков. Когда еще двоих с собой потащил, там же только за одного уплачено. Понял, я пригляделся к решетке. Ратмир, конечно, протиснется еле-еле, но зато легко справится с ее подъемом. А если кто заметит, не боись, смотреть все будут в другую сторону. Прикурив, байкер сквозь дым указал в противоположную от ворот сторону одними глазами. Вон туда. За щитом с корзиной висело небольшое табло, на котором, очевидно, когда-то велся счет официальных встреч. Но сейчас оно не работало. Точно, точно. Мик усмехнулся, выпустив новые клубы дыма. Ты, главное, сам не засмотрись. Ладно, я присмотрелся к табло получше, но никаких признаков жизни оно не обнаруживало. Байкер лениво понаблюдал за мечом, затянулся поглубже и, наконец-то, снова посмотрел мне в глаза, уже совсем без иронии. И еще, плата за услугу растет пропорционально количеству пассажиров, братишка. Мик выпустил дым в сторону, будь в курсе. Но, искра ничего такого не говорила, я говорю. Спокойный взгляд по-прежнему не сопровождало ничего похожего на улыбку. Раз обстоятельства, как ты говоришь, изменились, и что это будет? Одной побрякушкой теперь точно не отделаешься. Заметив, как я нахмурился, байкер все-таки снова слегка улыбнулся. Не дрейфь, братишка, невозможного требовать не будем. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Хотелось бы больше конкретики. Мик пожал плечами, продолжая лениво улыбаться. А мне хотелось бы, чтоб у нас мотосезон был круглый год и пиво бесплатно. Он опять отвлекся на игру. Конечно, еще не поздно отказаться. За тебя одного, как я и сказал, уже уплачено. Хоть сейчас можем стартануть. А кореша твои, пусть так мячики и гоняют. Байкер вновь вопросительно глянул на меня. А я, в свою очередь, нашел среди игроков Ратмира и Хадида. Один и так мне не друг. А если кину второго, то Ашмит меня еще быстрее найдет. Может и не в Ликиуме, конечно, но наружу мне тогда лучше не выходить никогда. И поскольку планов на то, чтобы становиться вечным студентом у меня точно не было, выбор был очевиден. Нет, вытаскивайте всех троих, как скажешь. Выдохнув очередную глубокую затяжку, Мик передал окурок поджидающему невзрачному арестанту и кивнул на поле. Дай сигнал, пусть начинают. Я подошел поближе к кромке и громко закашлялся. Ни один из моих товарищей по предстоящему побегу, казалось, никак не отреагировал, но уже через пару секунд они нашли друг друга глазами и быстренько заняли нужные позиции на поле, каждый в рамках своей игры. Зикистанец в итоге отошел на середину поля, возвращаясь с мячом после гола противников, а ветеран там же вводил ушедший мяч обратно в свою игру броском из-за головы. Хух, шумно выдохнув, Ратмир размахнулся и хлопнул Хадида мячиком прямо по затылку. Братка, смотри куда мощишь, Оглянувшись на звук замечания, ветеран презрительно оглядел фигуру бородача и вместо извинений процедил сквозь зубы. Под ногами не мельтеши, зикоид, уасся. Возмущенный возглас Хадида немедленно привлек внимание и трибун. Ты чё попутал, а я тебе сейчас самому ногу замельтешу. Свободен, чуркабис. Ратмир лишь расслабленно отвернулся от вскипевшего зикистанца. Сюда, смотри, Тот немедленно схватил здоровяка за левое плечо и, вцепившись за одежду, попытался резко развернуть к себе лицом. Уингискен джаляб. Когда рукав робы соскочил с могучего плеча, Раздался еще и треск рвущейся футболки. Но пристальное внимание тех, кто тусил возле тренажеров, привлек не столько резкий звук, сколько татуировка, выглянувшая из-под разорванной одежды. На плече Ратмира усмехающийся черный череп в таком же черном берете сжимал в зубах армейский нож. А чуть ниже были наколоты три крупные семерки, почти такие же, как та единственная, что я видел на значке опричника. Привстав с мест, все зекистанцы как один уставились на это изображение, так, словно оттуда в пыль игрового поля просыпалась горсть бриллиантов. А потом, заметив, кто именно проявил акт агрессии в адрес ветерана, все взгляды также почти одновременно устремились на противоположную сторону спортплощадки. И в ответ темные глаза всех зекистанцев смотрели ничуть не менее пристально и угрюмо. Глава 11. На свободу с грязной совестью. Воображаемое электричество, прямо-таки потрескивающее в воздухе над спортивной площадкой, разрядилось почти мгновенно. В виде массового побоища, которое за считанные секунды соединило между собой трибуны и тренажеры дуговым разрядом, состоящим из десятков разъяренных мужчин, размахивающих конечностями и нехитрым тюремным вооружением. Секунда, и в ответ на оплеуху от Ратмира к упавшему на землю Хадиду подлетели как его товарищи по команде, так и противники по игре. Мгновенно позабыв про спортивное противостояние, смуглые горцы объединились против ветерана, словно муравьи, терзающие майского жука, неосторожно проложившего маршрут мимо муравейника. Каждый был примерно на голову ниже бритоголового здоровяка, но ни один не ждал, пока всю работу сделают товарищи, как иногда бывает в дворовых драках. Никто не топтался за спиной у более смелых соратников, и на каждой мощной конечности бойца тут же повисло по паре зекистанцев. Кто-то пытался пройти ему в ноги и повалить борцовским манером, кто-то хотел выкрутить и вывихнуть руки. В ладонях тех, кто остался позади, блеснула пара лезвий, которые тут же были тайком переданы тем, кому посчастливилось оказаться ближе. Но и жук среди этого муравейника был не промах. Возможно, это работали те самые боевые импланты, о которых упоминала Искра. Но повалить Ратмира толпа зекистанских игроков не смогла. И уже на второй секунде противостояния послышались первые удивленно испуганные вскрики и рефлекторные хрипы, сразу после хруста вывернутых кистей, локтей и коленных чашечек. Извернувшись под хватками противников, словно огромная змея, ветеран-разведчик не только приводил свои руки в нормальное положение, но и сжав конечности атакующих словно клещами доворачивал их еле заметными движениями чуть в сторону. Используя силу своих противников, он позволял им податься вперед, а потом резко разворачивал их собственные пальцы, кистевые суставы и локти против этого движения. Таким образом, что его жертвы в итоге сами что-то себе ломали или зарабатывали вывих, продолжая двигаться по инерции. Тем, кто пытался подсечь его ноги, пришлось столкнуться с какой-то неестественной упругостью костей и суставов. Даже получив пару ударов сбоку в колени, Ратмир остался стоять. И после того, как отшвырнул от себя двоих человек с вывихами кистей, подставил под очередной пинок собственную голень. И тот зекистанец, который со всего размаха двинул по ней стопой, тут же своим повалился на землю, как будто только что пнул стальную штангу футбольных ворот. Встретив той же приподнятой голенью удар с другой стороны, ветеран резко опустил ногу на носок атакующего, и пятка его ботинка утонула в притоптанной игроками почве вместе с чужой ногой. В течение третьей секунды локти Ратмира отправили в нокаут тех, кто остался на ближней дистанции, и в течение этой же секунды боец отпрыгнул назад, от резких взмахов пары заточек. Тут же оказавшись в окружении своих партнеров по игре в мяч, те тоже немедленно ощетинились самодельным оружием, от простых брусков, зажатых в кулаке, до острых кротких пик, выточенных из пластиковых зубных щеток. Но то, что они делали дальше, я уже не видел, потому что на четвертой секунде вокруг центральной потасовки сошлись две стены, та, что соскочила с трибун, и та, что поднялась со скамей сидений тренажеров. Именно в этот момент разряд грохнул разъяренными воплями десятков мужских глоток. Некоторые тут же вылетели в обратном направлении, неудачно получив встречный заряд ненависти, подкрепленный невесть откуда взявшимся кастетом или кистенем. И более удачливый соперник тут же набрасывался на упавшего сверху, продолжая дубасить его по лицу или бокам. Но только до тех пор, пока его самого не отправлял на землю чей-нибудь пинок из второй волны атакующих. И ситуация менялась на противоположную. Кто-то, встретившись с противником, просто цеплялся одной рукой за одежду, а второй принимался наносить удары по лицу, тут же получая симметричные кулачные ответы. И, видимо, надеясь, что терпение и силы оставит врага раньше, такая пара продолжала не глядя тыкать в лицо кулаками друг другу. Кто-то тут же перешел в партер, приняв и перебросив налетевшего соперника через бедро или спину с прогибом, и, не поднимаясь, тут же принимался пинать лежащего коленом или совать в лицо локти с частотой швейной машинки. И такие лежачие поединки быстро скрылись из вида за поднятой пылью. Конечно, были и те, кто никоим образом не хотел участвовать в поднявшейся кутерьме. На нашей стороне поля, помимо меня и Мика, назад попятились с десяток худощавых парней довольно болезненного вида, дюжина мужиков средних лет, пяток доходяк Кощеев и пара каких-то манерных петухов, вскрикнувших после начала драки словно девчонки. И когда эта небольшая толпа отхлынула прочь от игрового поля, пространство за воротами полностью освободилось. И теперь никто не стоял на решетках канализации, ни прямо на них, ни рядом. Но вокруг по-прежнему было слишком много ненужных взглядов. И хотя сейчас все внимание оставшихся неудел человек было приковано к драке, любая попытка проникновения в канализацию немедленно привлекла бы это внимание ко мне. К этому моменту массовое сражение уже полностью разбилось на отдельные плотные поединки, а примерно треть от состава тюремных армий уже валялась в пыли под ногами остальных, пуская кровь из разбитых губ, скул и лбов, или предпринимала попытку отползти подальше на перегруппировку. А что дальше-то? Перекрикивая шум драки, я слегка толкнул Мика, который не без удовольствия наблюдал за сражением, иногда отмечая особенно яркие моменты веселым цыканьем. Как их оттуда вытащить? Потерпи, братишка. Попятившись вместе со мной от пары разъяренных противников, вылетевших в нашу сторону из общего замеса, байкер оттолкнул и меня. Сейчас будет вторая сер. Окончание его фразы утонуло в звуке, который с лихвой перекрыл вопли и хрипы дерущихся людей. Бу-у-уп, бу-у-упе, бу-у-упе. Резкий гудеж полетел со всех сторон, кроме низа. Оглушительная сирена тревоги, видимо, должна была дезориентировать нарушителей дисциплины. Но изикистанцам, похоже, оглушительный вой был не в новинку. И я заметил в потасовке лишь пару человек, которые отвлеклись от драки, когда по ушам ударила звуковая волна, и по их ушам тут же прилетела пара крепких тумаков от тех, кто, видимо, привык к гораздо более травмирующим звукам войны, и от электронных воплей, скрытых в стенах динамиков, даже не вздрогнул. От избиения менее удачливых противников эти люди начали отвлекаться только тогда, когда где-то по другую сторону толпы вдруг тяжело грохнула сталь, и заскрипели массивные петли каких-то ворот. Отталкивая от себя противников, обессилевших от пропущенных ударов, уцелевшие бойцы, однако, не спешили тут же вонзаться с новым врагом или приходить на помощь тем, кто еще валялся на земле в клинче или продолжал испытывать свои морды на прочность. Сплевывая кровь или вытирая то, что натекло из рассечения и ссадин, игорцы и ветераны один за другим оборачивались на металлические звуки. И даже те, кто еще нагружал друг друга пинками и тычками, тоже расцепились как-то сами собой, когда после скрипа металла где-то за этой толпой по камням и утоптанной земле загрохотали десятки подкованных каблуков. А еще через несколько секунд и слабо различимых, но резких команд, забарабанили о щиты дубинки. Брум, брум, брум, брум. Спецназ выпустили. Чтобы я его расслышал, Мик крикнул мне прямо на ухо и указал на толпу помятых, но еще стоящих на ногах бойцов. Пора вытаскивать. Немедленно двинувшись следом за ним, я пытался рассмотреть в поднятой пыли то место, где Ратмир совсем недавно сцепился с Хадидом. Кто-то там определенно валялся, со слепившейся от крови бородой или заляпанной багровыми кляксами тельняшкой. Но пока среди павших можно было различить только тех, кто был одет в тюремные робы полностью, и в штаны, и в куртку. Мерный барабан десятков дубинок тем временем тоже приближался к игровому полю, но с другой стороны от толпы помятых противников. И те, пытаясь отдышаться и продолжая бросать на конкурентов недобрые взгляды, постепенно начинали смотреть в одну сторону и поворачиваться плечом к плечу со старым врагом лицом к общему неприятелю, стучавшему дубинками о пластиковые щиты. И спустя пару мгновений я увидел, как точно так же плечом к плечу в толпе стоят Ратмир и Хадид. На обоих одежда превратилась в растянутые лохмотья, покрытые пылью и кровавыми мазками. Волосы зикистанца слиплись от крови и один глаз уже заплыл, а на бритом затылке ветерана сочилась сукровица и пара будущих новых шрамов. Первым меня заметил Хадид, и когда привлек внимание Ратмира тычком в оголенное плечо, тот чуть не двинул его в ответ локтем в ребра, но вовремя сообразил, что побитый бородач вовсе не намерен продолжать поединок, и смотрит совсем в другую сторону, туда, я указал им за ворота, хотя уже и сам себя не слышал за грохотом палок и щитов, мои напарники верно определили цель, и, переглянувшись, начали пятиться в указанную сторону, пользуясь тем, что все внимание остальных драчунов сейчас, очевидно, было приковано к подступающей стене щитов. В покрытых чужой кровью руках начали поигрывать все те же кистини, заточки и кастеты. Подчиняться и спокойно принимать грядущее избиение не был намерен никто из оставшихся на ногах бойцов. Смешавшиеся ряды зекистанцев и зекистанцев готовились дать достойное сопротивление тем, кто олицетворял ненавистную им государственную машину.